Орландо, не забудем, что в теле 20-летнего юноши живет душа 12-летнего подростка, спал счастливым сном ребенка, и объявление о прибытии на вокзал не разбудило его. Он открыл глаза только после остановки, рывком сел на полке, протер глаза, зевнул, взял сумку. На перроне у вагона стоял Альбер, встречавший Алину. Орландо рассеянно наблюдал за хорошо знакомой ему сценой, но вдруг почувствовал неожиданное удивление. Оказывается, он воспринимает Альбера в точности как Алина, на манер супруги с многолетним стажем, которой все поднадоело. — Да она чокнутая, — сказал он себе. — От такого мужика дрожь замирает. Высокий, широкоплечий, атлетически сложенная, походка легкая и манеры обволакивающие. Так и хочется прижаться. Ну ладно, она не знает, что хороша. С этим я еще готов смириться, но не ценить по достоинству такое богатство, какое расточительство. Да, я был прав, что покину ее. Как жаль, что у меня нет ни малейшего шанса соблазнить Альбера. Мужчины его совершенно не интересуют. Орландо вздохнул, сошел с поезда и отправился следом за Алиной и Альбером. Альбер обнял Алину за плечи, спросил, как у нее дела. «Прекрасно», — ответила она. Ей и на секунду не пришла в голову мысль рассказать о мучившем ее странном беспокойстве, и принялся перечислять новости. Он 4 дня работал вместе с архитекторами над планами башни Бордье, что потребовало невероятной изобретательности. Их запросы растут просто непомерно. Они хотят сравниться с Фостером в Гонконге. Больше того, превзойти его. Ренье хотел все бросить. Ты знаешь, он слегка трусоват, но я вцепился в проект зубами и когтями. Ренье больше всего пугает проблема внутреннего движения. Он выставил себя почти дураком, заявив, что нас, дескать, просят спроектировать лестницы и лифтовые шахты в окружении нескольких стен. Что бы там ни думал Орландо, Алина ощущала исходившую от Альбера силу и сокрушалась, что не может вдоволь ею напитаться. Она была выбита из колеи. Не помогали ни нежные, защищающие ее объятия, ни богатые модуляциями голос, ни то, как ловко и бережно ввел ее Альбер через толпу пассажиров мимо носильщиков с тяжелыми багажными тележками. Алина была не в силах принять его защиту. Опасность исходила не извне, а изнутри. Так что Альбер напоминал сейчас армию, окружившую крепость, но наблюдающую за равниной, тогда как враги в городе вылезают из погребов, спускаются с чердаков, растекаются по коридорам, невидимками просачиваются к покоям, где перепуганные сеньоры в ужасе ждут смерти. — Мне плохо, — подумала она, — и я не знаю, где рана. Откуда же ей, бедняжке, знать, что половина ее сущности следует сейчас за ней на расстоянии 10 метров, и что душа ее пережила в прямом смысле слова ампутацию? Я согласился поужинать сегодня вечером у Лардинуа, сказал, что мы придем, если только ты не слишком устанешь после дороги. Будут Ренье с Ольгой, ну, естественно, Жельфюсы, Шарль и Адриена. Сама видишь, народу достаточно, если откажемся, никого не подведем. Альбер все предусмотрел. Он всегда все предусматривает. Его чувство такта и воспитанность на посту. «Я не устала», — говорит Алина. Потому что разве можно назвать усталостью ту безнадежную утомленность, которая ею овладела? Она хорошо спала, потом работала в обычном режиме, 8 часов в тиши библиотеки, ничего необычного для человека в добром здравии. Жанин Лардинуа сказочно готовит, и Алина с Альбером почитают за смертный грех пропустить ее прием. Я получил, наконец, известие от Антуана. Он в Гватемале. Вообрази, когда его самолет приземлился в Санто-Доминго. Алина больше не слушала Альбера. Пронзившая ее боль была такой острой, что она испугалась. Альбер вел ее к машине, а Орландо, стоя у входа в метро, смотрел, как она удаляется от него. Он улыбался с насмешливым видом, точно зная, что ничего еще не кончено, и у него много времени впереди. Двумя минутами позже. За каким чертом я спустился в метро? С досадой спрашивал он себя. Наверняка сработал рефлекс Люсьена Лефрена. Этот тип мне надоел. Надо будет следить за ним получше. Алина передвигалась по городу только на машине, так что Орландо ничего не знал о маршрутах общественного транспорта, но он разобрался в развешанных по стенам планам, отыскав улицу Малибран. Ему следовало сесть в поезд на первой линии, выйти на станции Порт-Намюр и сесть в 71-й трамвай. Орландо мысленно застонал и полез в карман, ища карандаш и клочок бумаги, чтобы записать маршрут. В Париже Алина запросто запоминала всякую такую информацию, так что Орландо, брезгливо фыркающий при виде вагона второго класса или заявляющий, что понятия не имеет о том, как ходят по его родному городу трамваи, кажется мне чуточку снобом. Наверное, я не права, ему 12 лет, а это возраст, в котором мы обнаруживаем, что существуют вещи шикарные и все остальные. Да нет, какие там к черту шикарные? Теперешние дети говорят «клевые». Если, конечно, я не совсем отстал от жизни, и они не придумали словечко «позабористее». Так вот, трамвай никогда не входил в число шикарных вещей. Народу набилось под завязку. Орландо стоял на площадке в гуще, колышащейся в такт движению толпы. При каждом толчке к Орландо прижималась стоявшая рядом с ним девушка, и в первый момент его это раздражило. Но он тут же вспомнил, я больше не Алина, и решил, что стоит, пожалуй, испытать и такого рода соприкосновение. От девицы пахло туалетным мылом, и это напомнило Орланде мадам Берже. Он не желал думать о ней как о матери, поскольку отказывался быть Алиной и называл ее про себя Мари. Так вот, Мари не жалела на Алину мыла, обильно поливала ее одеколоном, и запах, исходивший от волос молодой брюнетки, нежный аромат холеной женственности, показался Орланде невыносимым, потому что был связан с тюрьмой и ощущением безнадежности. Орландо отодвинулся на максимальное расстояние, впрочем, девушка не слишком и обиделась. «Думаю, женщина не для меня», — сказал себе наш герой, — «что означает, я изменил пол, но не сексуальные вкусы». Острая боль, настигшая Алину на выходе из вокзала, успокаивалась очень медленно, и она даже подумала, что не сможет пойти к Лординуа. Альбер заметил, что она притихла и как будто отстранилась от окружающего и тоже замолчал. Когда они остановились на красный свет, он повернулся и внимательно оглядел ее. — У тебя жутко усталый вид, — сказал он. Она заставила себя улыбнуться. — Все-таки не люблю я поезда. Приходится 3 часа неподвижно сидеть в купе, а там из-за кондиционера, будь он трижды неладен, холодно, как в могиле. — Ничего, приму горячую ванну, полежу полчасика и стану как новенькая. Но почему же, не испытывая ни малейшего желания идти в гости, она себя принуждает? Вот так я и живу, без конца придумывая себе обязательства, как поступали до меня 20 поколений женщин в моей семье, в том числе мама, — думала Алина в тот самый момент, когда Орландо бежал от запаха туалетного мыла. — Здравствуй, Женин. Привет, Ольга. Ну что, ты избавилась от своего бронхита? И упаси вас Бог показать. Как же всем надоело спрашивать эту дуру, оправилась ли она от очередной болезни. И не моги сказать, наконец, Ренье, как всех достала его нерешительность. Что отличает меня от миссис Делуэй? Она богата. Я работаю, как и Вирджиния Вулф, чьи героини никогда не работали. Думаю, что права, хотя, признаюсь, не все перечитала. Это была бы та еще работенка. Кстати, вряд ли я осмелюсь обнародовать эту свою мысль. Иначе Шарль замучает меня лекцией на тему о романной технике, оказавшей влияние на всех писателей XX века, не скажет при этом ничего такого, чего бы я не знала, но слово вставить не позволит. Ее персонажи — прибежище банальностей. Боже мой, проводить месяцы и годы своей жизни в обществе Клариссы Делуэй или Бетти Флендерс? Есть от чего сойти с ума. Алина, девочка моя, ты все переиначиваешь. Ведь совершенно очевидно, что именно борясь со своим безумием, она вкладывает в голову каждого своего героя избитые мысли, потому что ее ужасают собственные. Альбер рассмеялся. Если ты заявишь такое при Шарле, он тебя проклянет. Тут Алина поняла, что последние 5 минут рассуждала вслух, что утешило ее и успокоило. Мне лучше. По сути дела, размышления о литературе — единственная территория, на которой я чувствую себя свободной. Она поморщилась. Размышления? Ну да, наедине с собой или перед аудиторией, состоящей из одного слушателя — Альбера. С Шарлем мне поспорить слабо. Иногда Алина спрашивала себя, мимолетно, не фиксируя внимания, не живут ли они с Альбером вместе только из-за квартир? Мне придется начать издалека, чтобы объяснить читателям ее мысль. Отец Алины унаследовал старинную придорожную харчевню километрах в 30 от Брюсселя. Собираясь жениться и выбирая, где поселиться, он отправился взглянуть на свое наследство, увидел огромный дом во вполне приличном состоянии, и немедленно влюбился, так что Алина росла в просторных комнатах с низкими потолками, где можно было разогнаться и пробежать вперед 20 метров, не натолкнувшись на стену. В соседней деревне была начальная школа, а в 5 минутах езды на машине — лицей. И мать каждый день отвозила туда Алину. Правда, когда Алина поступила в университет в Брюсселе, отец снял ей крошечную комнатку, где нельзя было сделать и 3 шагов, не наткнувшись на кровать, стол или умывальник. После того, как люди, арендовавшие у Берже квартиру на площади Константена Менье, съехали, господин Берже сжалился над дочерью, выглядевшей арестанткой в одиночной камере, и решил не искать новых жильцов. Примечание. Константен Менье, 1831-1905 годы, бельгийский скульптор и живописец-реалист. Он привел Алину в это 3-комнатное жилье с кухней и ванной, пустое и светлое, и девушке показалось, что ей снова позволили дышать полной грудью. Алина так хотела вернуть себе ощущение свободного пространства, что вначале ограничилась минимумом мебели. Ей и так казалось, что небольшой квадратный стол и 4 стула слишком загромождают 25-метровую комнату. «Но ты не можешь жить в этой пустыне!» — восклицала мадам Берже. Алина отвечала, стараясь быть уступчивой. «Нужно повесить шторы». Мадам Берже купила море газа и бархата, 3 дня просидела за машинкой, а потом вернулась, чтобы все это повесить. Уже тогда, 15 лет назад, Алина проявила склонность к пастельным тонам. Много позже Орландо одобрил ее вкус и выбрала цвет слоновой кости, гармонировавший со светлым паркетом. Вдоль стен вскоре выстроились стеллажи с книгами, но отношение к другой мебели она так и не изменила. Алина прожила в доме на площади Константина Менье несколько лет, прежде чем Альбер въехал в соседнюю квартиру. Он немедленно обратил внимание на очаровательную и скромную молодую женщину и пошел в наступление. В первый же вечер у него кончилась соль, а идти в магазин было слишком поздно, и он позвонил в дверь Алины. — Заходите, — пригласила она, направляясь в кухню. Здание было построено в 30-х годах на тупом углу, образованном авеню Мольера и площадью Константина Менье. Создается впечатление, что у архитекторов была одна единственная цель — наделать как можно больше квартир, поэтому они провели в этом углу диагональ и, как могли, спроектировали 2 симметричные квартиры, так что гостиные и кухни вышли треугольными и не слишком пригодными для выполнения надлежащих функций. Алина жила одна и готовила редко, поэтому ей в голову не приходило что-то улучшать или оборудовать. Она насыпала соль в чашку и протянула новому соседу. — Вот, возьмите. Альбер не собирался на этом останавливаться и на завтра положил к дверям Алины букетик цветов. Потом сделал что-то еще. Но я не стану в деталях описывать классические приемы идеального покорения женского сердца. Алинина спальня была в самой маленькой из 3 комнат квартиры, окна выходили на чахлый садик. Как только Альбер и Алина начали спать вместе, он заявил, что это варварство — держать человека его габаритов в такой тесноте, и увел ее к себе. Свою спальню он оборудовал в 25-метровой комнате, где у Алины был кабинет. Она не стала отрицать, что так удобнее. Стол у Алины, постель у Альбера. Так у них повелось. Они встречались вечером, готовили еду у Мольера, спали у Константина Менье. Алина изменила своей ванной комнате. Альбер, любивший стряпать, перетащил свои кастрюльки в ее квартиру. Когда они начали вместе принимать друзей, последовали бесконечные хождения туда-сюда по площадке, двери оставались открытыми, еда и посуда переезжали из одной квартиры в другую на сервировочном столике. Альбер Дюрье был тонким человеком с хорошо развитой интуицией. Он не совершил ошибки и не сделал Алине предложения. Он точно знал, что есть зона, куда он не должен даже пытаться вторгнуться, о которой сама Алина мало что знала. Попроси кто-нибудь эту женщину описать себя, она оказалась бы в ужасном затруднении. Алина полагала, что ничем не отличается от других людей, а приступы грусти, у кого их не бывает. Жизненная энергия и надежность Альбера были, казалось, залогом ее безопасности, которой, как мы уже знаем, она не могла наслаждаться в полной мере, что ее ужасно расстраивало. Несколько месяцев спустя Альбер вдруг принялся мерить шагами их квартиры. Он то расхаживал из угла в угол, как мольеровский герой, то заставал, как памятник самому себе. К чему-то присматривался, что-то бормотал под заинтригованным взглядом Алины, которая, тем не менее, ни о чем не спрашивала. Любопытного и нетерпеливого Орландо она в тот момент затолкала в самые темные глубины своего существа. Потом Альбер достал рулетку, все промерил и вскоре сделал несколько таинственных набросков на отдельных листах бумаги. У каждого из нас по 65 квадратных метров площади. Ты любишь простор. Я слишком большой, поэтому нам тесно. Но на двоих у нас 130 метров. Ну да, кивнула Алина, соглашаясь. А что ей, собственно, оставалось перед лицом столь неумолимой арифметической логики? Можно сломать перегородки. Это не несущие стены, а всего лишь легкая арматура. Убери мысленно косую стенку, отделяющую твою мерзкую маленькую треугольную гостиную от моей, и представь, какая чудесная большая комната получается. Смотри дальше. Если мы уберем все перегородки между твоей спальней, кухней и ванной, и я установлю на дальней стене краны и всю необходимую машинерию, мы получим просторное помещение мило затейливой конфигурации, кухню и столовую одновременно. В моей квартире делаем то же самое. И долой эти злосчастные узкие пространства, где хорошо только шишки себе набивать на всех местах. Он с жаром описывал ей, переходя из одной квартиры в другую, то несимметричное пространство, которое хочет выстроить, рассказывал, какие там будут очаровательно бесполезные, укромные уголки. Я поставлю огромную ванну для твоих погружений, шезлонг, где ты сможешь отдыхать. Найду театральный гримерный столик с лампами вокруг зеркала. Они ведь тебе так нравятся. А себе куплю велотренажер, и не смейся, я буду каждое утро наматывать на нем по 5 километров, что необходимо любой кабинетной крысе. Его размах потрясал. Альбер ломал стены, забирал трубы специальным каркасом, скрывал его за зеркалами. Он был вдохновенен, как истинный художник. Поскольку он почти все придумал сам, Алина, отпустив на волю воображения, выдала самую безумную идею. «И ты соединишь задние балконы наподобие застекленного мостика. Там будет много солнца и целый лес зеленых растений. Мы будем жить в замкнутой сфере, в своем мире, где, идя вперед, оказываешься, в конце концов, в начальной точке». У Альбера аж дыхание перехватило. Отдышавшись, он поклялся, что именно так все и будет, даже если ему придется подкупить всех чиновников, чтобы получить разрешение на перепланировку. Впрочем, спешу уточнить. Это не понадобилось. Наши чиновники честны, но рассеяны, так что все получилось. Итак, последовали недели жизни в строительном мусоре и месяцы общения с каменщиками, а потом с водопроводчиками, а еще с малярами. Около года они жили у родителей Алины. Мадам Берже не могла взять в толк, как это можно объединять жилища, но не соединяться браком. Я так подробно рассказала вам всю историю этой квартиры, потому что в ней, как в зеркале, отражается портрет самой Алины, замкнутой на себе, но с потайной дверцей, через которую Орландо избежал. Она себя не знает. Ну так ведь... Кто же себя знает? Разве не все мы идем по жизни, как Алина, не ведая, кто мы такие, готовые схватиться за любое описание нас самих только потому, что это вселяет в человека сладостную иллюзию, будто он прост, как правда? Да, еще одно. Алина, конечно, родилась под знаком близнецов.